Ротшильды. Очень интересная такая семья, клан целый. Ну, давайте посмотрим по справочной информации. Все начинается с Амшеля Мозеса Балера, который владел ювелирной мастерской. Ну, кто-то говорит, скупал он краденое, давал в долг. И на эмблеме его красовался золотой римский орел. И был он помещен на красном щите. По-немецки Ротшильд. Ротшильд. Красный щит. Вот как раз и послужил основой для фамилии. Ну, дальше здесь были у нас различные его последователи. Вот, например, там Майер Амшель Ротшильд, уже с новой фамилией, который основал банк во Франкфурт-на-Майне. Дело его продолжили 5 сыновей. Перечитать их не буду, можете прочитать в справочнике. И уже к Наполеоновской войне этот клан был очень-очень богатый. Вот, например, Натан Майер уже в то время добился значительного преимущества в торге золотыми слитками. И, находясь в Лондоне с 813 по 815 год, он способствовал финансированию Великобритании. Он финансировал перевозку слитков золота для армии герцога Веллингтона, пересекавшей всю Европу. Также, как организовал оплату британских субсидий для континентальных союзников. Но чтобы стало понятно, за каждого наемника выдавалась какая-то сумма денег. За каждого раненого тоже что-то доплачивалось. За каждого убитого тоже что-то доплачивалось. То есть здесь еще и рекрутирование было. И это все оплачивалось из казны. И получается, что он и спонсировал казну, и в то же время получал оттуда что-то. Ну, так вот много чего делал. И заорганизовывал перевозки, это и охрана, это наемники, много-много чего там было. И братья координировали деловую активность Ротшильдов по всему континенту. И семья развила сеть из агентов, поставщиков, курьеров для транспортировки золота по всей воюющей Европе. Семейная сеть также обеспечивала Натана Ротшильда политической, финансовой, информационной, информационной экономической составляющей. Вот так вот можно сказать. К примеру, ему часто поставлялась та информация, которая давала преимущество во времени. На финансовых рынках это все использовалось и делало Ротшильдов еще более богатыми. Однажды семейная сеть позволила Натану получить новость о победе Веллингтона в битве при Ватерло, которая состоялась 18 июня 1815 года, на целый день раньше официального послания правительства. После получения послания о поражении Наполеона, что он сделал? Он сразу же поспешил на биржу и начал продавать облигации британского правительства. Напоминаю, он был очень значим человек на британской бирже. И его слово воспринималось, или действие воспринималось другими, как совершенное что-то, чему надо следовать. И представляете себе, вот этот богатейший человек, представитель богатейшего семейства на тот момент, начинает резко, прям за бесценок продавать акции, которые у него были на руках. Ну, конечно же, не все. Он избавляется от тех акций, которые мог пожертвовать по очень низкой цене. И все кидаются на это то же самое делать, повторяя его поступок, и начинают быстро эти акции сбрасывать. Рынок облигаций стремительно рухнул. Но произошло следующее. Он же не просто всю эту кутерьму затеял. Как только рынок стал падать, он резко, не сам, а через своих агентов, стал скупать подешевевшие акции. То есть он пожертвовал маленькую-маленькую часть, может быть, там 1% акций. Но при этом все другие 100% держателей других акций, и таких же, как может быть у него, стали также сбрасывать акции. И он за бесценок практически, потеряв только 1%, стал резко приобретать 100% всех акций, от которых другие стали избавляться. За бесценок. Естественно, что через день пришло сообщение, что Ватерло, оказывается, закончилось поражением Наполеона, и все эти акции взлетели в цене. Тем самым он получил контроль над рынком всех акций и всех облигаций. Вот такой вот хороший дяденька, умеющий жить, как бы сейчас сказали современные наши люди. Что происходит дальше? В 1815 году Ротшильд в одиночку выдал заем британским континентальным союзникам суммарном размере. И вот теперь слушайтесь в цифру. Слушайтесь просто вот. 9,8 миллионов фунтов стерлингов. Что такое 9,8 миллионов в ценах на 1815 год? Задумайтесь. Фунтов стерлингов. Это не современные фунты стерлинги. Это не какие-то рисованные бумажки. Нет, там все золотом обеспечивалось. Далее, в 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам британский титул. Ротшильды стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства. Британская ветвь династии была принята во дворе королевы Виктории. Вот таким вот образом наследники, последователи того, кто занимался скупкой и продажей, кто торговал ценностями, кто давал в долг в рост, кто жил в бедном еврейском квартале изначально, стали вхожи в королевский дом. Вот так все просто. Дальше, в 1818 году он организовал заем в 5 миллионов фунтов стерлингов для прусского правительства и выпустил облигации государственного займа. То есть это долговое обязательство, тем самым сформировав фундамент для своего банковского дела. В Сити Лондона он приобрел такую финансовую мощь, что в 1825 и 26 годах он смог снабдить Банк Англии достаточным количеством монет, чтобы предотвратить кризис рыночной ликвидности. Вы можете себе представить, что так называемый государственный банк получает от какого-то человека, либо от какого-то частного банка нехватающие монеты, чтобы избежать кризиса. Вот такая уже была в то время мощь у клана Ротшильдов. Ну а что же было дальше? А дальше была гражданская война США севера-юга, так называемая, в 1861-1865 годах. И там тоже Ротшильды приложили свою руку. Туда тоже поставлялось вооружение. Причем и к северянам, и к южанам. И вот таким образом была в полной мере сформулирована суть нового мирового порядка. Сам в войну не вмешивайся. Но снабжай и ту, и другую сторону деньгами, кредитами, вооружением, формой и так далее, и тому подобное. Вот этот новый мировой порядок был записан на одном листике бумаги. Его приняли все те, кто входили в клан Ротшильда, и те, кто рядом с этим кланом существовали, кому доверяли. Ротшильды, у них такая вот создалась система управления всем миром. То есть сам не вмешивайся в войну. Пускай воюют гои, пускай воюют кто-то там еще, пускай сами друг друга убивают. Ты, главное, побольше кредитов давай. Ты, главное, побольше давай вооружение и той, и другой стороны, чтобы, если появилось что-то мощное у этих, они сначала побили тех, значит, и у тех должно потом появиться мощное, чтобы они в ответочку дали что-то. Видите, как это новый мировой порядок-то действует? Кто-то скажет, что сейчас его нет? Кто-то скажет, что это заговор? Да нет, посмотрите внимательно, кто финансирует какие-то войны на современном этапе. Я понимаю, вы в прошлое не залезете, но хотя бы на современном этапе посмотрите, кто финансирует войны, кто дает кредиты, через кого эти кредиты идут, кто стоит за теми, кого назначают президентами, кого назначают министрами, кто принимает решения, чьи подписи стоят. И так далее. Кто за ними стоит? Кто тот самый хозяин, который дергает за ниточки? Который говорит, куда пустить кредит, в какое время, в каком количестве, что приобрести, что списать и так далее. Так что вот эта самая война севера и юга, это было уже окончательно формирование нового мирового порядка. Однако, без создания своей структуры уже общемировой, было бы невозможно говорить о том, что этот новый мировой порядок сейчас бы воплотился в полной мере. Итак, в 1870-х годах семья жертвовала около 500 тысяч франков ежегодно от лица восточных евреев для Всемирного еврейского союза. Барон Эдмонд Джеймс де Ротшильд был главой первого поселения в Палестине и Ришон-ле-Цион и выкупил у османского землевладельца части земли, которые в настоящее время составляют Израиль. В 1885 году Натан Майер Ротшильд II впервые стал лордом. А что такое стать лордом? По британскому законодательству, по британским понятиям. Задумайтесь, да? Там он был просто вхож в дома царствующих особ, а здесь он уже лорд. Здесь к нему уже могут приходить. Он уже может непосредственно в парламент там ходить, система управления и так далее. Вот так вот, ребятушки. Он был первым евреем, который вошел в палату лордов. С этого момента потомки Натана полностью срослись с английской элитой. Считается, что с 19 века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире. После 23 декабря 1913 года, когда президент Вильсон подписал закон о создании независимого федерального агентства для выполнения функций Центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединенных Штатов Америки. Вот так вот, друзья мои, 23 декабря 1913 года появилась та система, под которой сейчас находятся все страны цивилизации. Все страны цивилизации, в том числе и Российская Федерация, и Украина, и Белоруссия. Другими словами, там, где есть Центробанк, это говорит о том, что эта страна находится в полной финансовой зависимости от ФРС, Федерального резервной системы, Федерального резервного фонда Соединенных Штатов Америки. И эта система ФРС независима, она не является государственной. То есть под ними и США. В США они дают деньги в долг, ну как и положено. Процент. США дальше эти деньги распределяет либо напрямую, либо через какие-то там торговые дела, либо через военные, списывая свое устаревшее и отдавая что-то новое. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/Slavradio.